Тимофей Клименко. Иди к черту. Часть 8. День неспешно клонился к вечеру. Солнце светило все так же ярко, а может быть даже ярче, чем утром. Но висело оно уже гораздо ниже. Тени от деревьев и столбов удлинились, словно клыки вампира, и легли через дорогу. Духота дня спала и отступила в лес, чтобы вернуться завтра со всей своей силой и яростью. Вечерняя прохлада наступала медленно, как уставшая за день лошадь. Пожухшая трава выпрямилась, едва оказавшись в тени, и готовилась принять на истрадавшиеся листья огромные бриллианты утренней росы. Цветок на границе леса и обочины сложил бутон, чтобы за ночь накопить силы и раскрыться с первыми лучами солнца, пьяня мир вокруг своим нежным утренним ароматом. Но едва только сомкнулись его лепестки, как цветок оказался раздавлен большим колесом черного автомобиля, что остановился на обочине у кромки леса. Блаженно кряхтя из-за руля автомобиля выбрался отец Дионисий. Медленно вращая головой, он размял затекшую шею и силой потер виски. С пассажирского сиденья, помятая после непродолжительного сна, вылезла Ольга. Девушка зевнула во весь рот, откашлялась грубым мужским басом и, неестественно вывернув руку назад, с наслаждением почесала спину. «Спасибо, что подменил. Сам понимаешь, коллектив у меня чертовски профессиональный, но нуждается в присмотре. Ребята напрочь лишены милосердия, приходится их поправлять». Перед глазами Дионисия проплыло искаженное гримасой боли мертвое лицо Маргариты, и бывший поп вздрогнул, как от озноба. Ольга в это время достала с заднего сиденья термос с чаем, бутерброды и пакет с выпечкой. Сатана по-своему истолковал поведение Дениса и пустился в пространное объяснение, не переставая накрывать на багажнике нехитрый ужин. «Видишь, какая интересная ситуация. Мои ребята жестоко истязают человеческие души. Жгут, режут, рвут на части. Но делают они все это для людей и во благо людей. А вот где проходит граница мучений для пользы и мучений для удовольствия мучителей, работяги у моих котлов редко понимают. Ведь многие из них ни разу не бывали на земле. Все знания базируют на многолетнем опыте работы. Вот только знаешь, люди прошлого были более жестокими, но и грехи искупали быстрее. На нынешних меньше крови, но и очищаются они труднее. Наемный убийца быстрее искупит десяток отнятых жизней, чем убежденный педофил одну сломанную. Ну или, к примеру, некрофил. Он же никого не убил, но вся душа в грязи, как отхожая яма. Хотя с этими извращенцами не все просто, засмеялся падший ангел. Одного такого истязали почти месяц, а он оказался еще и мазохистом. Против любых наших пыток включал фантазии и наслаждался. Да ты ешь, дружище, ешь колбаску. Иришка для тебя старалась. Коль, скажи, Ирина, как она там? Пульс, давление, ритм. Да все ни к черту. Закрыв глаза, равнодушно ответила Ольга. Организм на грани жизни и смерти и не может решить, сдаваться ему или бороться. Думаю, до полуночи вопрос решится. Или туда, или сюда. Коля, но неужели совсем ничем нельзя помочь? Нет, и думать забудь, не лезь в чужую жизнь, грубо одернул священника дьявол. И уж тем более не лезь в чужую смерть. Наскоро перекусив, приятели вернулись в машину. В этот раз за руль сел сатана, а Дионисий вытянулся на откинутом назад пассажирском кресле. «Если ты не видишь этого карася, то откуда знаешь, куда ехать?» «Я не вижу его, но вижу тех, кто рядом с ним. Тех, кто видит его. Не боись, святой папик, от нашей команды возмездия никто не уйдет. Мы даже круче, чем кардинал и бакалейщик». «Эх, я даже не представляю, что говорить». «Ну как это что? Он же тебе сказал, иди к черту». «Сказал. Ты ко мне пришел?» «Пришел. Вот только иконы у меня нет. За ней мы и явились. А дальше пусть он думает, что говорить». Смеясь, выкрутился дьявол. «Эх, люблю я дорогу. А знаешь за что? За то, что она всегда куда-то приводит». Город, расположенный с двух сторон реки, встретил гостей теплым неоновым светом рекламы, с витрин и вывесок. Лихачи и вечерние пробки, юркие маршрутки и неповоротливые фуры создавали привычную любому водителю атмосферу хаоса и нервозности. Едва выбравшись с оживленного проспекта, Ольга припарковала седан около огромного ресторана с аляповатыми витыми колоннами в стиле Возрождения. Над входом в храм Чревоугодия висело огромное безвкусное панно, а у подножия широкой лестницы стояли бетонные клумбы в форме античных чаш, наполовину заполненные окурками. Рослый швейцар окинул гостей цепким профессиональным взглядом и потребовал немедленно убираться отсюда вместе с машиной. Ольга поднялась наверх, очаровательно улыбнулась и что-то быстро ему сказала. Страж дверей захлопал глазами, растерянно посмотрел на нее и, недоверчиво покачав головой, побежал вниз по лестнице. Едва не упав на последние ступеньки, он смешно раскинул руки и рванул дальше по проспекту в сторону центра города. «И куда ты его отправил?» Денис удивленно смотрел, как крупная фигура швейцара мелькала среди пешеходов. «Домой. Нельзя же так долго быть слепым и рогатым. На такие ветвистые рога никакого кальция в организме не хватит». «А ты, значит, любезно открыл ему глаза?» «Почему бы и нет?» Вопросом на вопрос ответил дьявол. «Он так и так уже больше года подозревает жену. А сейчас поймает ее с поличным. Вот только это поличное сегодня стабильным оружием. Эх, даже любопытно, кто кого. Хоть ставки делай. Но, честно сказать, я почти уверен, что у героя-любовника просто не хватит духу стрелять, и он отважно сбежит в окно, сверкая на бегу половыми признаками. Ну, а пока страж-врат решает свои матримониальные проблемы, предлагаю посетить сие чудное место. Скажи мне, святой отец, любишь ли ты ходить сквозь стены?» Денис внимательно посмотрел на друга, но так и не смог понять, шутит он или нет. «Я этого не умею». «Врешь», – захохотала Ольга. «Для того, чтобы ходить сквозь стены, человечество и придумало двери». И, потянув на себя это полезное изобретение, друзья зашли в ресторан. Огромный вестибюль с высоким белым потолком с одной стороны заканчивался гардеробом, а с другой плавно переходил в зал. Гардеробщик с фигурой борца проводил Дениса с Ольгой тяжелым недружелюбным взглядом, не понимая, как таких странных людей вообще пропустил швейцар. Едва дойдя до середины вестибюля, Ольга остановилась сама и властно положила руку на плечо Дионисия, тем самым остановив и его. Что-то звериное проступило в облике девушки, когда она начала нюхать воздух вокруг себя и сжимать пальцы в кулаки. Раздувающиеся ноздри и подрагивающие полуприкрытые веки превратили милое лицо в морду хищника, а приподнятая верхняя губа и обнаженные в оскале зубы только дополнили это сходство. «А вот и отгадка, почему я не вижу этого карася. Он сбежал из ада. Давно, очень давно. Дэн, он умеет драться и умеет убивать. Чем ближе сможем подойти, тем лучше. Кем бы наш друг ни оказался». Ольга потянулась так, что захрустели суставы в теле. А потом взяла под руку Дениса и решительно направилась в зал, изображая на лице милую беспечность. На сцене играл небольшой оркестр, и молодая певичка, на удивление чистым и мелодичным голосом, пела бессмертный хит Азнавура про вечную любовь. Несмотря на вечер, из двух десятков низких столов красного дерева заняты были только 5. Слева от входа увлеченно стучал пальцами по клавиатуре ноутбука лысый парень в огромных очках и синий с претензией на стильность водолазки. Чуть дальше двое мужчин в строгих деловых костюмах и со строгими деловыми лицами, жестикулируя, обсуждали разложенные между ними документы. В центре зала устроилась молодая пара, чей гардероб равнялся, а может и превышал бюджет небольшой, отдельно взятый за горло страны. На их столе стояли бокалы с фруктовыми смузи, а в центре лежали телефоны, щедро усыпанные блестящими кристаллами. Влюбленные нежно держались за руки, но стоило парню чуть дольше приличного задержать взгляд на Ольге, как его ладонь оказалась сжата пальцами подруги, будто тисками. Справа от них, в углу, сидели трое крепких парней с короткими стрижками и профессионально холодными взглядами. А еще дальше, у самого края сцены, Показательно скучала женщина в красном обтягивающем платье. Ольга успела сделать влево только шаг, как один из строгих мужчин тут же вскочил из-за стола, на ходу доставая револьвер. Оттолкнувшись от Дионисия, как от трамплина, сатана вскочил на ближайший стол и в несколько прыжков оказался рядом с карасем. Будто коршун над добычей, дьявол взмыл над ним и вытянул перед собой руки, но тут же получил сразу 4 пули из револьвера. Тело обмякло и рухнуло вниз, будто куль с мукой. И в этот же момент с нескольких сторон раздался визг. Кричали как гости ресторана, так и его сотрудники. Но громче всех завизжал мужчина, что минуты ранее живо обсуждал с карасем детали контракта, а сейчас оказался оглушен выстрелами. Под его крик люди, толкаясь и едва не затаптывая друг друга, толпой побежали к выходу. И только молчаливая троица из-за правого стола повела себя совсем по-другому. Двое из них побежали к карасю, а третий рванул к Дионисию. Уклонившись от прямого и, в общем-то, бесхитростного удара в челюсть, священник ткнул нападавшего головой в лицо и выключил его на весь вечер. Денис мельком оценил расклад сил и бросился к лежащему на полу другу. Два других охранника, повинуясь кивку карася, бросились тут же к нему на перехват. Первого из них Дионисий ударил стулом по голове, а вот от второго сам получил мощный удар в корпус. Несколько ложных выпадов с каждой стороны так и не увенчались успехом, в то время как карась судорожно пытался навести револьвер на находящегося в постоянном движении Дениса. Не сумев взять бывшего священника на прицел, карась опустил ствол и начал дозаряжать патронами барабан. Денис попытался пробиться вперед, чтобы использовать этот шанс, но охранник четко держал оборону, не раз блокируя даже самые мастерские выпады соперника. И тогда, мысленно сказав себе «к черту кодекс», Денис со всей силы пнул того между ног. А когда охранник согнулся пополам от боли, добавил ему коленом в лицо и выключил ударом по шее. Угрозу Денис не увидел, но почувствовал спиной и щучкой нырнул под стоящий рядом стол. А уже в следующее мгновение грянули подряд 3 выстрела. Но все пули достались охраннику, только что вырубленному Денисом. «Поиграться хочешь, козел? Я тебе сейчас устрою игру!» – проревел карась и отбросил так и недозаряженный револьвер. Потом достал из-за пазухи сверток с торчащей деревянной ручкой. «А как тебе будет кнут, вымоченный в святой воде, а?» Бандит торопливо размотал тряпку и принялся крутить плетеным ремнем над головой. «Ну, давай, демон, нападай!» – радостно кричал он, глядя, как Дионисий встал в полный рост и открыто пошел на него. Карась прицелился, резко выбросил руку вперед и со щелчком рассек кончиком ремня щеку Дениса. Мотнув головой, священник продолжал идти вперед. И тогда карась вторым ударом захлестнул кнут у него на ноге. Но Дионисий ловко схватил рукой за сыромятный хвост и со всей силы дернул этот импровизированный поводок на себя. Не ожидавший подвоха карась не удержал кнут и рухнул плашмя на пол с таким грохотом, будто вместе с ним упал и престиж заведения. Не давая ему подняться на ноги, Дионисий подбежал и несколько раз с оттяжкой ударил кулаком в лицо. Прислушавшись к себе, Дионисий с удивлением почувствовал, что не испытывает к противнику ни злости, ни ненависти, а просто делает то, что должен. Как и не чувствует своей боли, ни от рассеченной щеки, ни от сожравшей его болезни. Словно бы вернулась молодость, а с ней и пески Афгана. Карась, видя замешательство Дениса, попытался вскочить на ноги, но тут же получил новый удар в солнечное сплетение и тычок ребром ладони по шее. Дионисий убедился, что карась пока не представляет опасности, и, качаясь как Ванька-встанька, подошел к Ольге. Несмотря на раны в груди и в животе, она была жива и даже в сознании.